Глава 28. Следы на крыльце и пороге были женскими. Сапожки на каблучке носила Клэрэнс, и я не сомневалась в том, что именно она что-то задумала. Но что? Выходить ночами, пока все спят? Но куда? Зачем? С этими мыслями я заснула и проснулась рано утром. Хотела еще подремать, но вспомнила, что обещала Евгению встречу. Быстро собралась, прошла на цыпочках в гостиную, чтобы посмотреться в зеркало, и поймала себя на том, что отражение миловидного лица даже при свете свечи мне нравится. Морозы сдавались под дуновением мартовских ветров. Даже ранним утром теперь было сносно, но я уже начинала скучать по звенящей тишине ночи. Ветер заворачивал снежные наносы на разметенных тропках, делая дорогу похожей на дикую, нехоженную. Он ждал меня не как всегда у противоположного берега, а возле нашей проруби. «Думал, вы не придете сегодня». Его голос за шарфом звучал мягко и как-то очень неуверенно, но точно не осуждающе. «Я обещала, Евгений», — подошла к нему поближе, и попробовала обойти, давая понять, что стоять перед домом — плохая идея. «Я не хотел, чтобы Пётр увидел меня, а тем более нас с вами вместе». Евгений пропустил меня и пошел следом. «Перестаньте. Зачем сейчас обсуждать то, что уже случилось? Я поторопилась взять ваш подарок и хочу вернуть». Я вынула из кармана сверток, но не остановилась. «Можете выбросить прямо здесь. Я не приму его обратно. Он сделан от души и от сердца. И не думайте, что у меня есть какие-то нехорошие помыслы». Я остановилась и повернулась к нему. Он остановился в паре шагов от меня и смотрел сейчас, мне казалось, прямо в глаза, хотя в этой темной и снежной круговерти, поднятой ветром, сложно было увидеть что-то, кроме очертания головы. «Нет, он очень красивый, чтобы к лету оказаться на дне реки. Так значит, вы с нашим молодым барином друзья?» Я двинулась дальше. «Не назвал бы это дружбой». Он хмыкнул так явно, что я поняла, он имеет в виду их вражду. «С такими дружить себе дороже». «Да и он ни за что бы не стал». «Вот те раз. Хорошо, что он не увидел моего изумленного лица». «Да, мы скорее враги, Надежда. Учились в одном университете, а потом я получил должность, которая была обещана ему». «А вот по этому пункту вы, Евгений, очень ошибаетесь», — я остановилась. Не собиралась заступаться за Петра, но и хотелось оставаться непредвзятой. Пётр не собирается жить в Верхнеуральске. Он планирует вернуться в Петербург. Это хорошая новость, Надежда, потому что сейчас я занял место городского главы, а это прямая дорога на пост губернатора. Не хотелось стать еще большим врагом ему, когда он узнает о возможном скором моем повышении, — говорил он медленно, но искренне. И не верить ему у меня пока причин не было. Значит, ему пока и знать не стоит. То есть вы тоже хотите, чтобы он уехал? Шаги за моей спиной утихли. Я тоже остановилась. «Давайте не будем обсуждать людей без их присутствия. По-моему, это нехорошо». «Как скажете. Но если захотите поделиться, я здесь каждое утро перед службой, а вечером в усадьбе. Она прямо за вашей, если по дороге вдоль реки идти несколько минут». «О, это же целый дворец!» Я не сдержала своего удивления. «Когда мы гуляли с Глашей летом, я оценила этот великолепный трехэтажный особняк. Замашка там была на целый царский летний дом, а не на хозяйство местного барина. Чтобы получить сию должность, городской глава должен иметь в городе имущество на 12 тысяч. Это не моя заслуга, Надя. Мой отец настоял на этой должности. А когда я закончил учебу и приехал в Троицк, он просто поставил меня перед фактом. Сам предложил мою персону думе, сам купил усадьбу, чтобы я полностью подходил для этой должности». Я слышала в его голосе нотку некоторого недовольства, но было в нем и смирение. Именно таким голосом спортсмены, лишённые детства, вынужденные проводить каждую свою минуту в тренировках, говорят, что этот образ жизни выбран для побед, для их же будущего. «Значит, вы хороший и благодарный сын, Евгений». Я остановилась и повернулась к нему. «Мне пора возвращаться». «Надежда, вы же жили при барыне, а сейчас вы свободны. Если что-то пойдет не так...» «Что, например?» Я даже хохотнула, перебив его. «Все что угодно. Так вот, если что-то пойдет не так, вы можете обратиться ко мне за помощью. Я вижу, вы хороший человек. Но каждому хорошему человеку нужна поддержка в тот или иной момент. Я надеюсь, вы посчитаете меня своим другом». Он улыбнулся, развернулся и пошел обратно. Теперь я следовала за ним по узкой приметённой тропе. Когда я вернулась, дома было еще тихо. На улице люди уже начали новый день, затапливая печи в кухне, таская воду из прорубленной заново и разметённой проруби. Мужики с метлами и лопатами суетились на дорожках, ведущих от дома. Я снова подошла к двери, крыльцо возле которой изучала вчера подробно. Видимо, его замело, а рачительные мужики уже размели. Хоть им и не пользовались, вокруг дома снег расчищался добросовестно по всему периметру. За завтраком меня подмывало что-то такое спросить у парочки про выход, но потом подумала, что открываться не стоит. А вот с Фирсом эту тему обсудить надо было. Кто их знает, что они задумали? Но опять же, участие Петра в этом я не усматривала, потому что неужели он заставил бы свою нежную фиалку открывать двери и смазывать петли? Конечно, нет. Ведь в его глазах она — трепетный цветок, падающий без чувств при любом неприятном разговоре. А потом, спустя неделю, я корила себя за отложенную беседу с Фирсом, потому что одной из ночей в дом пробрались, и барин только чудом остался жив. Проснулась я от грохота и подумала, что кто-то мог запнуться о стул или уронить подсвечник. Но в этом крыле ночью ходил разве что Фирс, а тот научился за долгие годы передвигаться неслышно. Даже печь топил ночами так тихо, что и при открытой двери его можно было не заметить, и только легкий аромат дымка выдавал его присутствие. Двери он запирал своим ключом, а утром отпирал. Ключ был и у хозяина дома, но тот никогда не выходил из дому рано, да и одеваться ему всегда помогал Фирс. Я села в кровати, прислушалась, и мне показалось, что где-то в комнатах продолжается возня. В тот момент я никак не связала ее с дверью в новое крыло. Быстро оделась, подумав об осипе, которому могло стать плохо, и поторопилась в коридор. Не оставалось сомнений, когда приложила ухо к его двери. Кто-то хрипел, и я, не сомневаясь, открыла дверь. На кровати боролись двое мужчин. Я хотела закричать, но голос пропал. Тогда я осмотрелась в темноте знакомой обстановки и схватила со столика, стоящего прямо у двери, деревянный ящичек, в котором хозяин держал документы. Им я и ударила по спине темную фигуру, нависшую над осипом. И только после этого закричала. Вот теперь я закричала зря. Сначала был опавший на кровать преступник, очухался и, оттолкнув меня, метнулся на выход. Я закричала снова, хотела бежать за незнакомцем, но, увидев, что Осип не двигается, осталась подле него и, наклонившись, прислушалась к дыханию. В горле у меня колотилось сердце, и с большим трудом я услышала сипы. В этот момент в комнату забежала Глаша с лампой, и я увидела расширенные от ужаса глаза нашего барина. «Слава богу, Осип Германович, слава богу! Дышите, я сейчас воды подам!» Поняв, что он просто в шоке, но дышит и вертит выпученными глазами, я прикрикнула на Глафиру и отправила за Фирсом. Сама бросилась в гостиную, проверила входную дверь, а потом увидела распахнутые двери южного крыла. Ветер хлестал шторами по стенам. В конце коридора дверь беззвучно открывалась и закрывалась. Я подошла к ней. Она не хлопала, потому что в притвор заложили какую-то тряпку.